Истории про Челиху с блондинкой. Жила-была рейвер, она идет в школу института. И еще она увидела Челиху с блондинкой и говорит: «А, помоги, у меня сломалось зеркало, можешь помочь?» А она говорит: «Ага, сейчас». И потом она починила зеркало. А еще она говорит: «Ура, СПС, я очень рада, пока, рейвер», говорит Челиха. «Пока», говорит рейвер. Конец истории про Челиху с блондинкой.